Гуров и Кричко переглянулись. Они вспомнили, что попали сюда по ошибке, только из-за того, что их приняли за кого-то другого, за неизвестных визитеров, которых поджидал хозяин. «Кто это?» — спросил Гуров. «Ребята, которым я звонил», — сказал Широкий, стараясь говорить со злорадными интонациями, но они ему не очень хорошо удавались. «Выручать меня пришли». «Да брось, Широкий», — спокойно сказал Гуров. «Никакие это не ребята. Не дозвонился ты. Говори, кого ждал». «Да это вообще не ваши дела!» — надсаживая глотку, заорал Широкий. «Взяли кейс и мотайте, пока задницы целы! Чего вам еще нужно?» Он вдруг закашлялся, откинулся назад и с ненавистью посмотрел на Гурова. «Да ты за наши задницы не переживай!» — добродушно сказал Гуров. «Мы свое получили, это точно. Да только любопытство нас разбирает, с кем твоя шестерка нас перепутала. Хотелось бы хоть одним глазком посмотреть. Ты уж не обессудь, но мы пока никуда не уходим. И ты веди себя спокойно и деловито, как настоящий король преступного мира. А будешь суетиться, уедешь отсюда вместе с нами». «Про полковника Игнатьева слыхал?» Широкий промолчал и отвернулся так, что хрустнула шея. «Вот и договорились», — констатировал Гуров. «Так я пойду открою, а вы тут пока марафет наведите. Негоже гостей пугать». Глава 11. За воротами стояли двое. Средних лет, в ничем не примечательных серых пиджаках и широких брюках. Внешность у обоих тоже была серая, но над бровью у одного из визитеров белела наклейка. Должно быть, из-за этой наклейки и произошла роковая путаница. «Значит, этих людей здесь плохо знают», — заключил мысленно Гуров. «Интересно, с чем пришли? Чует мое сердце, что-то здесь нечисто». А вслух он произнес то же самое, что совсем недавно уже озвучивал бедолага с печальным лицом. «Вы к Павлу Андреевичу?» — сказал он предупредительно. «Проходите, он уже вас ждет». «Ага», — произнес гость, который стоял ближе к воротам. «А мы опоздали маленько. Обстоятельства помешали, извиняемся». «Все в порядке, вы как раз вовремя подоспели», — ответил Гуров и добавил многозначительно. «Главное, что не с пустыми руками». «А? Нет, у нас есть для вас новости». «Тогда все путем», — кивнул Гуров. «Все будут довольны». Его слова явно приободрили посетителей. Они поднялись вместе с ним на второй этаж. Кричко уже успел запереть куда-то всех пострадавших в недавней схватке и предстали перед ясными очами Широкого, который встретил их, сидя за столом в кресле, причем сидел он несколько боком, чтобы не бросалась в глаза недействующая правая рука. С теми же, видимо, целями на его плечи был наброшен тот самый клетчатый плед, тоже явная инициатива Кричко. С этим пледом Широкий был похож на английского лорда, так как их изображают в карикатурах. Впрочем, физиономия у него была отнюдь не лордовская, мрачная, расстроенная и, можно сказать, свирепая была у него физиономия.